Ведь я никогда не был в таких переделках. Меня всегда кто-то прикрывал, старик. Ведь ты, конечно, знаешь, то мама Вера, то отчим, то друзья, а главным образом — стихи. Черт его знает, может быть, выбросить все эти стихи, наняться в истопники? Знаешь, я никогда уже не отмоюсь от позора. Почему я позволил ему издеваться надо мной, окликать, как собачонку? Почему я не ударил кулаком по трибуне, не одернул невежду и хама? Почему он вытаскивает из своей пачки малаховскую Беатриче Антоша Андрианотиса и читает ее своим корявым языком, приписывая мне? Ты помнишь этот стих, Толь? — Конечно, помню, — проговорил дипломат. — Стоишь, черты спятые, на блузке видит взгляд всю дактилоскопию малаховских ребят. Классные стихи. Роберт продолжал размышлять вслух. Что с ним стало, с этим Хрущем? Если он собирается восстанавливать сталинизм, на кой черт он его разоблачал? Что это за странное предательство? Зачем оно ему? Может быть, у них у всех, ну, ты знаешь, о ком я говорю, может быть, ими всеми движет какая-то неизученная еще страсть к предательству? К предательству, сопряженному с борьбой за власть? Может быть, они вовсе не о стране пекутся, не о народе измученном, а только лишь о власти своей? А для власти готовы на все. Нужна либерализация, дают подышать. Нужно закручивание гаек, давят до посинения. Знаешь, старик, в этом ключе я и себя объявляю предателем. Я предаю свои пафосные антипредательские стихи, как будто это просто стая воробьев у меня изо рта вылетела. Вот ты помнишь мои стихи о вере? Я — сын веры в труд человека, в цветы на земле обгорелой. Я — сын веры, веры в молчанье под пыткой и в песню перед расстрелом. Какое право я теперь имею декларировать эту веру, если я испугался какого-то анекдотичного субъекта, воплощения всеобщей тупости, который мной командовал, как хотел? Идите, садитесь, аплодируйте, молчите в тряпочку! Он замолчал и уставился в сторону садового кольца, которое излучало неопределенное красновато-матовое свечение и изрыгало грохот бесконечных, неизвестно с какой целью несущихся пустых и грязных самосвалов. — Послушай, Роб, — проговорил Королев, — я хочу тебе напомнить еще пару строчек из этого стиха. «Веры не в Бога, не в ангелов, не в загробные штуки. Я сын веры в солнце». Знаешь, я хотел бы тебе посоветовать еще раз подумать над этими строчками. Ведь мы все-таки не принадлежим к цивилизации солнцепоклонников. В государстве ацтеков солнце требовало человеческих жертв. Люди тысячами стояли в очередях на умерщвление. А мы пожертвовали миллионами ради революции. Кажется, хватит. Жертвоприношение не повторится. Солнце — это глаз Бога, поэтому ты и веришь ему. А Бог — это вся вселенная, в которой есть люди. А ангелы — это и есть те загробные штуки, в которые ты не веришь. Духи, проникающие к сущим. Знаешь, где я этой премудрости набрался? В разговорах с великим физиком Кристофером Томмом в Кембридже. Он абсолютно серьезно верит во все, во что ты не веришь, и во все, во что ты веришь. Теперь сравни все это, совершенно безбрежное в своей непостижимости, с воплями осла, которому колючка попала под хвост. Сравнил? Помогает? Роберт расхохотался и долго не мог остановиться. Анатолий Королев смеялся в унисон, однако прислушивался, не мелькают ли в хохоте Роба нотки истерии. Нет, не мелькали. Обнявшись за плечи, они медленно пошли в сторону подъезда. Королев позвонил из телефонной будки домой. Оказывается,